512. Август 17. Страшен путь неизжитых чувств. Мучительно трудно изживать их в мире надземном. Неочищенные духи часто взывают о тягости. Легче очиститься пока еще на земле. Но что же мешает? Что мешает пьянице отказаться от вина? Курильщику от табака, игроку от карт, наркоману от яда и породителю мыслей нечистых от них. Незнающему мешает невежество, а знающему что? Знающий, но не хотящий или не могущий поднять меч очищения, оправдания не имеет. Могучим усилием воли все же можно силы собрать, чтобы сбросить вековые наросты. Потому и трудно их сбросить, что наслаивались веками, крепко врастая в карму. Радости от них мало, а тягости хоть отбавляй. Не подняться к вершинам с их грузом и не войти в царство света. Неужели их тягость милее устремленному духу, чем сокровище света? Надо дать себе полный и ясный отчет, что теряется в те моменты, когда прошлые негожие накопления одолевают. И зачем допускать, чтобы сознание затемнялось ими? Негожие всходы питаются мыслью. Чистую мыслью их можно под корень подсечь, не давая им разрастаться, а затем вырвать и самые корни. Преображение духа силой творится. Процесс этот подвигом можно назвать. Знаем примеры непобедимого противоборствующего состояния духа, сжигающего прошлые несветлые накопления. Иначе выхода из круга безысходности нет. Таран, пробивающий выход, в руках воли. Ее можно нагнетать сознательно и в большем размере, и с большей силой, чем вложена когда-то была в негодное наслоение прошлого. Пусть устремление к очищению нарастает до степени неодолимого, всепобеждающего, ярого желания сбросить вековые цепи и освободиться от них».